Глава 7. Тяжелые удары, от которых Томас довольно долго уклонялся, в свою очередь рассекая нападающих острым мечом, зацепили шлем. Он слетел со звоном. Ледяной холод замораживал вскипающий пот на лбу. От грохота ломило уши. Он чувствовал, что по нему лупят, как по наковальне. Руки и ноги налились тяжестью, движения потеряли скорость и четкость. Он двигался так же тяжело и медленно, как ледяные чудовища. Но их больше, они на голову выше и втрое сильнее. Он понял, что обречен, но продолжал сражаться со всем мужеством, что еще оставалось в избитом ноющем теле. Внезапно сверху упал, как огненный меч, острый солнечный луч. Звери тупо остановились, на самом крупном задымилась шкура. Он взвыл и, вскинув палицу, ринулся по ступеням монастыря к выбитым воротам. Остальные бросились за ним. Томас сквозь кровавую пелену в глазах лишь проводил их взглядом. Ослепляющий свет ударил из монастырских врат. Волна горелого мяса достигла Томаса. Он поднялся на дрожащих ногах. Тучи разошлись. Яркий свет упал на поверхность, превратившейся в мертвую льдину земли. Тут же с шипением взвились клубы пара, скованные льдом глыбы начали стремительно таять, опускаться, превращаясь в зловонное болото. В лицо ударил смрад. Томас закашлялся в умерзении. Зловонное месиво вспучивается, бурлит, однако солнечный жар неистово выжигает сырость с каждым мгновением. Томас ошалело увидел, как почва быстро затвердела и даже начала лопаться от жара. Из трещин выстреливают зеленые стебельки, поднимаются на дрожащих ножках, торопливо выпускают листочки. В считанные мгновения трава покрыла землю плотным ковром, укрывая ее от жара, а закатное солнце тут же умерило жар. Томас дрожащими руками попытался снять шлем, сообразил, что шлема давно нет, по лицу текут соленые струйки пота, спина промокла так, словно вылез из грязевого источника, а в сапогах хлюпает. Рукоять меча выскользнула из потной ладони. Он хотел нагнуться за ним, но побоялся, что упадет следом. Из здания вышел, нехотя спускаясь по ступенькам, Олег. На ходу отряхивал руки, будто держится за что-то грязное. Лицо раздраженное, злое, глаза сверкают, готов разорвать всякого, кто подвернется под руку. Томас сказал счастливо. «Олег, ты цел? Олег, мы их отогнали! Вообще вбили в эту грязь так, что уже не вылезут!» Лицо Олега чуть разгладилось, но вздохнул глубже, взгляд метнулся по сторонам. Томас шагнул навстречу. Олег спустился по ступенькам, чем-то неуловимым напомнив Томасу принца Готфрида, так мудро руководившего своим войском в крестовом походе. На ступеньках появился хватающийся за косяк настоятель. Он увидел Томаса с Олегом, бросился к ним, едва не упал. Томас едва успел подхватить его. Настоятель прохрипел: «Спасибо, спасибо!» «Да не за что», — ответил Томас с достоинством. Он расправил плечи и постарался смотреть красиво и надменно. «Это наш рыцарский долг». Он осекся, видя, что настоятель смотрит на Олега. Из широко распахнутых глаз настоятеля струятся крупные прозрачные слезы. Шагнул на подгибающихся ногах к Олегу, упал на колени, хватая его руку. Олег едва успел выдернуть пальцы. Настоятель явно пытался их поцеловать. Томас смотрел ошалело. Жаркая схватка растопила настоятелю мозги. Олег морщится, как будто понимает, но принимать благодарности не хочет. «Ты прочел!» — вскрикнул настоятель. Слезы заливали лицо и капали на грудь. «Ты прочел! Даже больше!» «Да ладно!» — буркнул Олег. «Ну, прочел и прочел. Только не больше, а иначе». «Но как? Почему только сейчас спалил Божий гнев? Ведь брат Септимий читал со всей верой в сердце. А сам он наиболее благочестивый из всех ушедших монахов нашей скромной обители». Олег морщился, переступал с ноги на ногу. Томас тоже смотрит дикими глазами. Наконец Олег сказал раздраженно. «Какой-то дурак малограмотный, понаделал ошибок, потому и работал в полсилы». Настоятель ахнул. «А ты?» «Прочел верно», — огрызнулся Олег. «Не по вашей сраной бумажке». «Но как?» «Я злой», — сообщил Олег раздраженно. «И потому память у меня хорошая». Настоятель всхлипывал. Слезы не останавливаются. Томас крякнул, пошевелился, звеня железом. Все-таки это он рубил и повергал демонов», — сказал мужественным голосом. «Ваше преподобие, мы их всех вбили в землю?» Настоятель не отрывал просветленного взора от Олега. «Спроси у этого божьего человека». «Этого?» — удивился Томас. «Божьего? Да такого закоренющего язычника свет не видывал. Уже все земли под рукой служителя Христа, а он все еще дикарь ни разу не грамотный, мечом не крещеный». «Этот человек?» — прошептал настоятель. В его голосе звучал священный ужас. «Прочел священную молитву на истинном языке. Прочел так, как была составлена». Томас проглотил готовые сорваться слова, что ничего странного, этот дикарь мог их просто подслушать, когда составляли, а то и сам мог подсказать пару слов. Вовсе не потому, что сразу уверовал в личность Христа, а так, ради хорошего застолья. Он уже тогда знал все наречия, все верования и все молитвы на свете. Так что этому рыжему совсем нетрудно подсказать ритм, темп, а то и сами слова. Он видел, что Олег оглядывается раздраженно, даже разозленно, готовый убить того, кто напомнит, что он заменил монаха и прочел за него священные для христиан тексты. И видел, что настоятель все еще не понял, что Олег стыдится, а не ликует, что вообще взял в руки эту гадость, эти священные для кого-то книги. «Ладно», — сказал Томас торопливо, — «теперь сила монастыря удвоилась или утроилась. Так ведь, отец-настоятель?» Тот торопливо кивнул. «Так-так, даже больше. Истинный свет осиял стены нашего монастыря, и отныне ничто не перешагнет через порог, если мы того не восхотим и не возжелаем». Вдали показалась фигурка бегущего человека. Томас узнал папского прилата. Тот спешил изо всех сил, торопился, бледный и с трагически расширенными глазами на измученном лице. Одежда на нем изорвана, в крови, но сам он не выглядел раненым, только безумно-безумно усталым. Еще издали воскликнул хриплым сорванным голосом. «Слава Богу, вы целы!» Настоятель перекрестился. 12 наших братьев отдали жизни, защищая монастырь, и половина остальных сейчас залечивает раны. Прилат сказал горячо. «Души павших примет сам Господь, но монастырь они спасли. Слава Господу!» Я подошел к самому краю, когда из бездны выметнулась эта черная орда. Я пытался остановить, но меня втоптали в землю. Я пришел в себя, когда они уже были далеко и уходили в сторону монастыря. Но как? Как вы сумели одолеть такую силу?» Олег поморщился. «Сейчас начнется», — сказал Томасу сухо, что пойдет к раненым. Удалился чуть быстрее, чем обычно. А прилад посмотрел ему вслед, потом вперил вопрошающий взгляд в настоятеля. Тот развел руками. «Я сам ничего не понимаю. Брат Септимий умер от ран, читая святую книгу. Мы все были обречены». «И что случилось?» Настоятель оглянулся вслед Олегу. «Этот странный человек сам продолжил чтение вместо брата Септимия. Именно тогда от книги пошел такой свет, что озарил монастырь, выжег в нем всю гниль, уничтожил и обратил в прах врагов, наполнил воздух благоуханием и звуками небесных арф. Я боюсь повторить, что он сказал». Прилад сказал нетерпеливо. «Говорите». «Он сказал, что прочел молитву такой, какой была сложена». Прилад тоже посмотрел вслед Олегу. «Да? Тогда понятно». Настоятель вскрикнул. «Но как? Никто не знает, какой ее написал святой Павел». Прилад сказал тихо. «Он знает». «Откуда?» «Я боюсь даже представить», ответил Прилад тихо. Он посмотрел на испуганное лицо настоятеля. «Нет-нет, это не сам святой Павел. Хотя до меня доходили слухи, что этот человек не раз уходил в пещеры и годами там доискивался мыслью, как жить правильно. Но христианином его не зови, обидится». «Обидится? Оскорбится даже», — ответил прилад тем же шепотом, хотя Олег ушел далеко. Однако настоятель по виду прилата понял, что странный язычник может услышать и шорох падающих звезд, и гулкий топот бегущего муравья, и тяжелые вздохи божьей коровки. «Теперь видите, брат мой, что наш Господь ничего не делает зря». Настоятель оглянулся. Язычник ходил между измученных и раненых монахов. Дружески хлопал по плечу или по спине. И раненые исцелялись, а едва живые от усталости, хоть и с трудом, но поднимались и кое-как возвращались в здание. Настоятель перекрестился. «Неисповедимы пути Господни». «Все, что делает, — согласился прилад, — делает к лучшему. Просто мы это увидели на примере и поняли достаточно быстро. А другие остаются в сомнениях. Почему Господь не делает очевидных вроде бы вещей? Как будто дурак какой распоследний. А Господь не дурак, не дурак». «Да», — согласился настоятель, — «и еще какой не дурак. Если и этот выполняет его волю, даже не подозревая, что все делает по его указанию». Самые стойкие из монахов обходили раненых и ушибленных с подкрепляющими напитками. Для тяжело раненых положили матрасы под стеной, чтобы помимо молитв и лечебных снадобий еще и свежий ночной воздух помогал залечивать раны. Томас помогал выносить из темных сырых помещений раненых, а когда бережно уложил последнего, спросил отца-настоятеля: «Отец Крыжень, я могу сделать что-то еще?» Настоятель благословил его склоненную голову. «Ты и так своим мечом и доблестью сделал больше кого бы то ни было. Спасибо, сын мой!» «Служу Господу!» — бодро ответил Томас. Настоятель спросил, понизив голос: «Вы еще задержитесь на день-другой? Его преосвященство очень желает поговорить еще с вами». Томас покачал головой. «Это с Олегом? Вы же видите, он избегает этих разговоров». «Почему?» «Достали», — ответил Томас откровенно. «Даже меня достали, хотя говорят не со мной. Мне и то все ясно, а Олег прячется от этих занудностей, как пес от мух. Мы выйдем сразу же на рассвете». Уже за полночь, с позволения настоятеля и прилата, вместо полуночной молитвы накрыли длинный стол в монастырской столовой. Настоятель заявил, что благое деяние — это та же молитва, только сильнее во сто крат. Так что эти дни они могут с чистой совестью не истязать себя постами. Те, кто мог держаться на ногах, сидели за одним длинным столом. Отец Крыжень во главе, а прилад, подчеркивая, что перед Христом все равны, сел вместе с монахами, выбрав место, вроде случайно, рядом с Томасом и Олегом. Отец Крыжень все же привычно прочел благодарственную молитву, на диво короткую, а прилад сказал несколько прочувственных слов о павших, прося Господа принять их, как павших за веру. Затем все сели. Послышался стук ложек. На первый был постный суп. Его выхлебали молча, а за мясом пошли сдержанные разговоры. И хотя крестились и поминали Христа чаще, чем в трактирах, но разговоры к облегчению Томаса завязывались совсем не церковные. Кто где защищал монастырь от нашествия, как сражались, чем дрались, какие у ледяных великанов ухватки. Олег видел, как прилад готовится начать разговор на духовные темы. Нарочито повернулся к Томасу и начал расспрашивать о способах крепления мечей на перевязи. Томас приосанился и с великой охотой начал объяснять, как и что, громко и многословно, с разными подробностями, выказывая потрясающее знание предмета. Прилад, наконец, опустил пальцы на локоть Олега, словно воробей сел. Олег обернулся. Прилад сказал без обиняков: «Вот видишь, ты сделал то, чего не могли сделать мы все». Олег отмахнулся: «Просто случайно запомнил, и когда увидел эти буквы, сразу заметил, где неточности». «Нет», — сказал прилад, — «ты не прав. Эта рука Господня указала тебе твое место». К их разговору прислушивались со всей почтительностью. Олег стиснул челюсть и воздержался от резкого ответа. Совместная трапеза закончилась общей молитвой. Монахи расходились по местам. У многих прибавилось обязанностей. Дела погибших перешли к ним. Олег вылез из-за стола и сразу же направился в келью, отведенную им с Томасом для сна. Прилад догнал его. Рядом с Олегом и Томасом, особенно худой, иссохшийся и маленький, заговорил торопливо: «Неужто и теперь проупорствуешь, когда тебе подан такой ясный знак?» «Какой?» — буркнул Олег. «Ты прочел, и все озарилось. Ты смог бы и остальные книги?» Томас посмотрел на Олега другими глазами, но язычник лишь отмахнулся. «Мечтай, мечтай. Сейчас я запрусь в келье и буду бубнить ваши молитвы. Ну всю жизнь мечтал о таком счастье. И вообще, твой Господь мне ну никак не указ. Я человек вольный. А все твое христианство — дурь». Прилад отчаянно замотал головой. «Знаю, знаю, почему так говоришь. Но в том виде, в каком ты застал учение Христа, оно пробыло недолго. Уже первые же отцы церкви изменили его в корне, и оно будет меняться, неспровергатель царств». Олег сказал раздраженно: «Я иду к знанию». Мне нужна не вера, а знание. Я всю жизнь стремился к знанию, сколько себя помню. Меня из родной лесной деревушки выгнали за то, что старался понять, а не просто повторять, как отцы деды делали». Прилад сказал горячо. «А ты поверь?» Олег скептически усмехнулся. «В вашего бога не смеши». Прилад помотал головой. «Зачем? Ты не простолюдин. Ты один из столпов, на которых держится мир. Поверь, именно из нашего учения исходит знание. Нет, даже не знание, а метод, который дает знание. Олег, этот метод дает знание не избранным, как всегда было, а всем-всем, даже самым, что не есть простолюдинам. Знание перестает быть уделом особых жрецов, как всегда и везде было во всех странах и языцах. Разве не этого ты хотел и добивался?» Олег буркнул. «Много ты знаешь». Прилад заговорил чуть тише. «Представь себе, я уже говорил, что с возрастом меня стали интересовать люди, которых Господь зачем-то оставил дожидаться судного дня на земле. Но имена лишь немногих упомянуты в старых книгах. Остальные же для каких-то целей хранятся в тайне. Сколько их, никто не знает. Все они, наверняка, как и ты, идут по векам и тысячелетиям под разными личинами». Олег сдвинул плечами. «Не знаю, не встречал. Ну, может, и встречал, но вот не помню». Томас посмотрел остро, хотел напомнить о Гульче, но смолчал. У Олега своя игра. «Богоборец», — сказал прилад, называя его одним из имен, упоминаемых в древнейших книгах. «Я читал много старинных рукописей. Я любил рыться в самых древних, искать и находить немыслимые теории и обнаруживать, что сказанное — правда. Я знаю точно, что это ты сокрушил Рим, блудницу вавилонскую, гнездо порока и разврата. А твой городок Лютеция, который ты, вне себя от горя, построил в память твоей женщины, теперь разросся так, что ты и не подумал бы. Его, кстати, недавно переименовали в Париж. Ныне это сердце Франции. Или это я уже говорил? Помнишь, ты создал объединение из разных разбойников и назвал его франками, вольными людьми. Те франки, как ты и задумал, вобрали в себя множество племен, создали франкскую державу. Да что я тебе рассказываю? Ты сам должен знать все, не настолько же ты ушел в свои бесконечные поиски». Они подошли к двери. Олег остановился, всем видом показывая, что войти не приглашает. Осточертели дискуссии. И хотя он не человек действия вроде рыцаря, но и ему уже лучше выйти в поле драться с нечистью, чем выслушивать благоглупости. Томас дергался, не зная, как поступить. Поглядывал то на прилата умоляюще, выпрашивая прощения, то на Олега, уже со злостью. Как он смеет так разговаривать со святым человеком, которого даже адова расщелина не может сломить? Послышались грузные шаги. Показался отец Крыжень. Все такой же массивный, хоть и снял кожаные доспехи. Белоснежные волосы и борода красиво не спадают едва заметными волнами. Он сходу ощутил заминку в диспуте. С испугом посмотрел на грозного язычника, на прилата. Тот кивнул, и отец Крыжень обратился к язычнику мягким, убеждающим голосом. «Твой поиск окончен, брат наш, хоть ты и не принял все еще Христа. Неисповедимы пути Господа. Нам никогда не понять, почему Он именно тебя избрал, чтобы сокрушить Рим и заставить нечестивых латинин принять Слово Божье. Но это было сделано. Твой поиск окончен. Слово Господа победно ширится по всем землям. Прими же то, что взращено и твоими усилиями». Оба смотрели с ожиданием. Настоятель даже дыхание затаил. Олег зевнул во всю пасть со сладким волчьим завыванием. Почесал в затылке. «У меня глаза слипаются, братья-монахи. Но все равно не думаю, что мой поиск окончен. Не думаю». Настоятель ахнул в ужасе. «Как ты можешь? Нет, и не может быть ничего выше слова Христова!» «Не уверен», — ответил Олег хмуро. «Я только что с Востока. Там тоже почистили Ветхий Завет и создали свой вариант, названный Кораном. Что-то в нем лучше, чем в учении Христа, что-то хуже. Правду говоря, лучшего там больше, чем в христианстве. Увы, там пара серьезных ошибок, которые в христианстве есть тоже. Но вы их молчаливо обходите. Как вон при Томасе. Нельзя даже упомянуть про обрезание Христа». Настоятель и прилад дружно поморщились. Олег невесело усмехнулся. «Вот-вот, а ислам не настолько гибок. Там если белое, то белое, а черное — черное. Дураки, не умеют гнуться!» На лице настоятеля было предельное возмущение. Он порывался возразить, но прилад придержал его и спросил с интересом. «А какие это ошибки, которые есть и в христианстве, но мы их обходим?» «Запрет на рисование». Он видел по их ошарашенным лицам, что так ничего и не поняли. Прилад первым пошевелился, спросил с недоумением. «Мудрый, ты ничего не перепутал?» Настоятель сказал раздраженно. «При чем здесь рисование? Мы говорим о различии в вере». «Запрет на рисование», — пояснил Олег, — «затормозил всякий прогресс. В христианстве этот запрет, кстати, тоже есть, но его как-то быстро перестали замечать, не так ли? Увы, в исламских странах сие блюдется строго. Тем самым наиболее жестокий удар нанесен по детям, которым нельзя рисовать то, что рисуют дети во всем христианском мире. Людей, коней, зверушек, птичек. Образное мышление не развивается, а это основа мышления». Настоятель скривился. Прилад же, напротив, оживился, потер ладони. «На эту тему я бы охотно поговорил с вами, поспорил. Хотя в чем-то согласен. Уровень абстрактного мышления опускается все ниже. Я сам заметил, с принятием ислама Восток перестал развиваться. Увы, алгебру при исламе уже не придумать. Даже ту забудут, что придумали до них. Однако же я категорически не согласен, что...» Олег снова зевнул, прервал. «При всем уважении. День был тяжелым, а ночи короткие. Спокойной ночи, уважаемые». Он толкнул дверь и вошел в келью. А Томас, оставшись с духовными лицами, проблеял жалко. «Он не всегда такой грубый. Он временами бывает почти как человек. Вы уж простите». Настоятель гневно молчал, прилад отмахнулся. «Мы сами виноваты. Увлеклись. Пусть сон твой будет целебным, сын мой». Настоятель тоже перекрестил его. Томас приложился к их рукам по очереди. Счастливый, что пообщался с духовниками такого высокого ранга.